Наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева. Псалом 126, 3, 4 стих. Мне сосед любезный так сказал: «Ты зачем родил детишек много, не прокормишь их? Какой скандал! Не дождешься помощи от Бога». Но я помню точность Божьих слов о блаженстве полного колчана. Будет на столе и борщ, и плов. И с соседом спорить я не стала. Как поймет нас тот, чей дом пустой, у кого есть сын или редко двое? Как владеть единственной стрелой, выпустил ее и дно пустое? Как стрелу направить точно в цель? Да и целью, что ты ей поставил? Суеты избрал ли карусель? Или хочешь, чтоб сын твой Бога славил? Что ты сделаешь с одной стрелой, если враг заговорит в воротах? Как возьмешь пустой колчан свой в бой? Убегать — одна твоя забота. Но Христа я искренне прошу, чтоб помог мне стрелами управить, чтобы каждую мою стрелу Он помог мне к вечности направить. Аминь.